Глава 8. Мне хотелось, пусть на расстоянии, во избежание, чтобы не раскрыть себя, увидеть тех, о ком я узнавала все это время только по газетам, журналам и телевидению. Конечно, я не рискнула вот так сразу появиться в компании отца, которая по закону должна была сейчас принадлежать мне, но я могла хоть иногда появляться там, где бывал Эдвард Валкер со своей лживой подругой, пользующейся моим именем и внешностью. Первая такая встреча произошла в одном из уютных кафе Лондона, куда, как мне помнится, Эдвард Валкер любил заходить, когда мой отец был еще жив. Он делал это во время обеденного перерыва, либо после окончания трудового дня. Кафе это находилось как раз напротив нашей компании и было, как я уже и говорила, излюбленным местом Эдварда Валкера. Странно, казалось бы, жизнь этого человека крайне изменилась, а вот привычки. Подумала я, когда увидела, сидя в машине недалеко от офиса компании, наблюдая за тем, как в кафе заходит Эдвард Валкер и его невеста Амелия Агастини. Спустя какое-то время, взглянув на себя в зеркало, которое машинально вытащила из своей дамской сумочки, и убедившись, что с моей прической, гримом и со всем остальным все в порядке, я вышла из машины и направилась в это же кафе. Подойдя к двери, куда только что вошли счастливый и смеющийся Эдвард Валкер и его спутница, я взялась за ручку и немного помедлила. Мои пальцы невольно задрожали, в ногах появилось ощущение тяжести, а к горлу подкатился нервный ком. Мгновение, я рванула ручку двери на себя, и она тут же раскрылась передо мной. Я вошла и замерла на пороге, быстро ища глазами того, из-за кого пришла сюда. Осмелившись и сделав несколько шагов вперед, я увидела, как ко мне тут же, со стремительной походкой, направляется один из молодых официантов. Это был юноша лет 20, с острым, мечущимся взглядом, с вздернутым носом, худощавого телосложения. Тут мои глаза отыскали среди толпы знакомые лица. Юноша в этот момент попытался пригласить меня за один из столиков и предложить их меню. Словно автоматически повинуясь его предложению, я молча проследовала за официантом и присела за уютный столик, который по счастливой случайности находился рядом со столиком, интересующей меня пары. Таким образом, я могла не только наблюдать за ними, но и даже слышать то, о чем они говорят. Но лучше бы я этого не делала, потому как их дальнейшие слова вызвали во мне лишь одно потрясение. «Мы должны срочно пожениться», — сказал Эдвард Валкер, глядя на свою спутницу странным и, как мне показалось, холодным взглядом. Я заметила это краешком глаза, осторожно наблюдая за ними. «К чему торопиться? Ведь у нас еще предостаточно времени», — ответила уклончиво его спутница. «Не понимаю, ты что, решила поиграть со мной?» Тут же недовольно произнес Эдвард Валкер. «С чего это ты взял? Ведь ты получил уже все, что хотел. На правах наследницы я и так отдала тебе все свои акции. Теперь ты владеешь всем». «Ошибаешься. Еще есть тот, кто не дает нам окончательно завладеть всем», — прошипел злобно Эдвард Валкер. «Да? И кто же это?» «У тебя что, совсем плохо с мозгами и памятью? Интересно, чем вообще заняты твои мысли?» «А вот этого лучше не делай», — ответила уже жестко женщина. «Что не делай?» — вытаращив свои глаза, с недовольством произнес Валкер. «Не смей оскорблять меня, а то можешь очень пожалеть об этом», — заключила она, уставившись в окно, что находилось напротив их стола. «Постой, ты что, угрожаешь мне?» — переспросил Валкер. «Я не угрожаю, а предупреждаю. Раз уж мы заодно и задумали такое, то будь любезен, проявляй хоть какую-то долю уважения», — ответила жестко женщина. «А то что?» — едва не закричал Валкер, выходя уже из себя. «Тише, не кричи, нас могут услышать. Ты же не хочешь, чтобы все раскрылось? Ты забыл, что за дело мы провернули? «Такое, думаю, мало кому придет в голову», — сказала в задумчивости женщина. «Вот именно по этой причине я вытащил тебя оттуда, откуда бы ты никогда сама не вышла», — сказал Валкер. «Ты думаешь, мне было просто согласиться на такое?» — ответила женщина. «Детка, ты живешь в богатстве и роскоши. Тебя вытащили из полного дерьма. А так, ты бы там и сгнила, а тебе бы даже никто и не вспомнил», — ответил Валкер. «Ладно, не горячись, но прошу, не забывай, мы вместе все это задумали, поэтому хоть по возможности со мной считайся». «Считаться с тобой?» — весь покраснев от возмущения, прошипел сквозь зубы Валкер. «Не зарывайся, Эдвард, иначе я могу», — раздраженно произнесла женщина. «Что ты можешь? Ну, что?» «Ты прекрасно знаешь, если что-то пойдет не так, и ты попытаешься от меня избавиться, то я могу лишить тебя всего», — заключила спокойно она. «Что? Ты действительно угрожаешь мне?» «Не кричи, нас могут услышать». «Да мне плевать на всех, но...» При этих словах Валкер вдруг грубо схватил свою спутницу за руку и сдавил ее. Женщина едва не вскрикнула от боли. «Не смей мне угрожать, иначе ты не представляешь, что я могу с тобой сделать. Поняла?» Вытаращив на нее злой взгляд, сказал Валкер. «Не слышу. Ты поняла?» «Да, поняла», с трудом вытащив свою ладонь из сильной руки Валкера, сказала, покраснев, женщина. «Что замолчала? Больше нет слов?» Уставившись на примолкнувшую женщину, произнес Валкер. В это время к их столику подошел официант с подносом, на котором стоял стакан аперитива. Валкер схватил стакан и разом выпил его. «Принеси еще», — приказал он официанту, на что официант тут же почтенно удалился за следующей порцией аперитива. «Мне кажется, ты злоупотребляешь спиртным», — медленно и нехотя проговорила женщина, снова уставившись в окно. «Поначалу это был для тебя один из способов расслабиться. А сейчас ты даже не замечаешь, что выпиваешь каждый день и даже позволяешь себе приходить в эту огромную компанию постоянно нетрезвым. Тебе не кажется, что ты можешь скомпрометировать себя и таким образом выдать нас? Ты обязан держать себя в руках. Я заметила, что ты стал пить после того, как тебе сказали...» «Что после того, как? Договаривай!» — воскликнул Валкер. «После того, как...» «Ну же!» — раздраженно сказал он. «Что ее больше нет?» — сказала тяжелым голосом женщина. «О ком ты, черт возьми?» «Об этой девушке», — ответила, вздохнув она. «Ах, вот ты о чем! Не смей, слышишь, не смей больше о ней говорить!» «Но я хочу, ведь я вроде как и есть она!» — не унималась женщина. «Ты? Ты смеешься?» Вдруг, откинувшись назад и засмеявшись, произнес Валкер. «Ты никогда не будешь ей. Ты лишь жалкое подобие ее». «Да? А чего же ты тогда так поступил с ней, если сожалеешь о ее утрате? Ты ведь даже не помнишь, что после того, как тебе показали ее мертвой, у тебя вообще мозги слетели с катушек. Ты тогда не просто напился до полусмерти. Ты вообще хотел шагнуть в бездну и выброситься из окна. Этого ты не помнишь?» «Нет. Замолчи, замолчи», — процедил сквозь зубы, весь побагровев Валкер. Женщина вдруг наклонилась к нему и сказала. «Не беспокойся, Эдвард. Я не стану больше тебе об этом напоминать. Я с тобой, Эдвард Валкер. Как бы ты ко мне ни относился с того момента, как я увидела тебя, я теперь буду с тобой до конца. Помни об этом и еще...» «Что еще?» Подняв на нее уставший, изможденный взгляд, произнес Валкер. «Не пей так больше. Ты же знаешь, что это может навредить всему», ответила более спокойным тоном женщина. На какое-то мгновение между парой наступило молчание, но затем женщина нарушила его первой, будто вспомнив о чем-то. «Да, ты что-то хотел сказать о том человеке. Тот, что везде сует свой нос». «Ты о Брэдли? Брэдли Аддингтоне?» — заметил Валкер. Неужели от него никак нельзя избавиться? Ведь ты вроде пытался, сказала чуть тише женщина, ближе наклонившись к Валкеру. Пытался, но его, черт возьми, даже пуля не берет. Он как заговоренный, черт бы его разобрал, сказал Валкер, осмотревшись по сторонам. И все-таки нужно придумать, как от него избавиться, сказала спутница Валкера. От этих слов у меня все похолодело внутри. Ужас охватил меня настолько сильно, что я не могла даже сдвинуться с места. Значит, они хотят убить Брэдли. Он в большой опасности. Но как ему помочь? Пронеслось у меня в мыслях. Ведь они не остановятся, пока не доведут все до конца, подумала я. Все остальное, о чем говорили Эдвард Валкер и его спутница, которая была копией моей внешности, моего лица, я уже словно ничего не слышала. В висках у меня стучала только одна мысль. Как уберечь Брэдли Аддингтона от этих людей? Ведь его хотят убить, и если медлить, то может быть слишком поздно, и от него так же избавиться, как пытались избавиться от меня.